Ночь на 18 октября. С вечера видение владыки, сидящего за столом, услышало голос владыки. Вот где была ошибка. И вообще там много. Белыми нитками. Пресечено. Казалось, была допущена большая ошибка сотрудниками, но и нами. Последствия ее еще скажутся. Сон первый. В Америке лечу по внутренним помещениям дома. В одном очаге замечаю много золы, в другом помещении, казалось, предназначенном для кого-то из нас, вся мебель собрана в полнейшем порядке. Все стоит в куче, и одно на другом. Пытаюсь пройти к креслу, но оно оказывается без ножки. Вижу Светика, спрашиваю его, доволен ли, ибо я ему приготовила хорошее помещение, но он грустно отвечает. Но они привесили черную ставню к моему окну, и она так билась и скрипела от ветра, и мне было так одиноко и жутко. Показалось, вернее ощутила, что моему мальчику нанесено оскорбление сотрудниками незадолго до торжества открытия, и боль его сердца передалась мне.